Первое. Лондон. 22 июня 1941 года. Квартира была небольшой, всего лишь пара крошечных комнаток на самом верху викторианского здания. Скошенная крыша встречалась со стеной, которую кто-то когда-то воздвиг, чтобы превратить один пронизанный сквозняками чердак в два, а приличной кухни не было и речи, только маленькая раковина рядом со старой газовой плитой. На самом деле квартира Тому не принадлежала, у него не было собственного угла, потому что он в нем никогда не нуждался. До войны он жил со своей семьей рядом со слоном и замком, а после со своим полком, который на пути к побережью неуклонно сокращался до горстки уцелевших солдат. После Дюнкерка он спал на койке больницы скорой помощи в Чертси. Однако, когда выписался, он кочевал из одной свободной комнаты в другую, ожидая, пока заживет нога, чтобы отправиться обратно на фронт. Половина Лондона опустела, так что найти крышу над головой было несложно. Казалось, война все перетасовала. Людей, собственность, привязанности. И больше не существовало единственного верного пути. Эта квартира, эта простая комната, которую он будет помнить до смертного часа, которая скоро станет хранилищем самых лучших и ярких воспоминаний в его жизни, принадлежала его другу, с которым они вместе учились в педагогическом колледже в другой жизни, 1000 лет назад. Было еще рано, но Том уже прошелся до холма Примроуз-Хилл и обратно. В последнее время он спал мало и неглубоко. После месяцев, проведенных во Франции, когда ему приходилось добывать себе пропитание при отступлении, он просыпался с птицами, в первую очередь воробьями, семейство которых поселилось на его подоконнике. Наверное, он зря их подкармливал, однако хлеб плесневел, а парень из отдела по сбору утиль сырья ярился, что его нельзя выбрасывать. Хлеб плесневел из-за жара комнаты и пара из котла. Том держал окно открытым, но полуденное солнце собиралось в нижних квартирах, поднималось по лестнице и пробивалось сквозь половицы, прежде чем ударить в потолок, растечься с собственнической непринужденностью поздороваться с паром. Оставалось принимать плесень как должное, наравне с птицами. Он рано просыпался, кормил воробьев, бродил по округе. Врачи сказали, что прогулки – лучшее лекарство для его ноги, но Том и так гулял бы. В нем поселилось нечто неугомонное, нечто, приобретенное во Франции, требовавшее ежедневных упражнений. С каждым шагом по мостовой становилось немного легче, и он радовался освобождению, хотя и знал, что оно лишь временное. В то утро, стоя на вершине Примроуз-Хилл и наблюдая, как рассвет закатывает рукава, он любовался зоопарком, зданием BBC и куполом собора Святого Павла, четко выделявшимся на фоне разбомбленных окружающих зданий. В пору самых жестоких налетов Том лежал в больнице. 30 декабря к нему заглянула сестра-распорядительница с «Таймс» в руках. К тому времени ему позволили читать газеты. Она ждала у койки с самодовольным, но доброжелательным видом, и не успел он дочитать заголовок, как объявила сие деянием Господа. Том признал, что купол сохранился чудом, однако счел это обычной удачей. Что это за Бог, если он сохранил только здание, в то время как вся Англия истекает кровью? Но ради сестры он одобрительно кивнул, не хватало только, чтобы на основании богохульства она нашептала врачу о нездоровом состоянии его ума. Зеркало стояло на карнизе узкого створчатого окна. Том, одетый в майку и брюки, наклонился к нему, катая по щекам огрызок мыла для бритья. Он бесстрастно следил за пятнистым отражением в рябом стекле. Молодой человек задирал голову, чтобы молочный солнечный свет лег на щеку, осторожно водил бритвой вдоль челюсти, раз за разом вздрагивал, подбираясь к мочке уха. Парень в зеркале ополоснул бритву в лужице воды, чуть встряхнул ее и приступил к другой стороне, приводя себя в порядок перед визитом к матери в день ее рождения. Том осекся и вздохнул. Осторожно положил бритву на подоконник и, оперся обеими руками об изогнутый край раковины, сощурился и начал привычный счет до 10. С тех пор, как он вернулся из Франции, особенно после того, как выписался из больницы, с ним часто случалось это смещение. Он словно оказывался снаружи, наблюдая за собой, и не в силах до конца поверить, что молодой мужчина в зеркале с приятным, спокойным лицом и целым днем впереди действительно он, что опыт минувших 18 месяцев, картины, звуки, ребенок, боже мой, мертвый ребенок, одиноко лежащий на французской дороге, сокрытый за этим по-прежнему гладким лицом. «Ты, Томас Кевилл», — твердо сказал он себе, досчитав до 10. «Тебе 25 лет. Ты солдат. Сегодня день рождения твоей матери, и ты собираешься обедать у нее. На обеде будут его сестры, старшая со своим малышом Томасом, названным в его честь, и, конечно, его брат Джоуи. Не будет только Тео, которого с полком послали на учение на север, откуда он пишет жизнерадостные письма о масле, сливках и девушке по имени Китти. Все они будут такими же шумными, как обычно, или, по крайней мере, военными версиями себя самих. Никаких вопросов, никаких жалоб, кроме, может, шутливых, что сложно достать яйца и сахар. Никаких сомнений, что Британия справится. Они справятся. Том уже почти не помнил, когда чувствовал то же самое. Юнипер взяла листок бумаги и проверила адрес еще раз. Отложила его в сторону, покрутила головой и выбронила себя за корявый почерк. Она всегда писала слишком быстро, слишком небрежно, слишком торопилась перейти к следующей мысли. Она взглянула на узкий дом и увидела номер на черной передней двери. 26. Она на месте. Наверняка на месте. Она действительно была на месте. Юнипер решительно засунула записку в карман. Даже если забыть о номере дома и названии улицы, она узнала его по рассказам Мэри так же ясно, как узнала бы Нортенгерское аббатство или Грозовой перевал. Чуть запнувшись, она поднялась на бетонное крыльцо и постучала в дверь. В Лондоне она провела ровно 2 дня и до сих пор не могла в это поверить. Она казалась себе воображаемым персонажем, сбежавшим из книги, в которую автор бережно и ласково его заключил. Словно вырезала ножницами собственный контур и свободная прыгнула на страницы незнакомой истории, где было намного больше грязи, шума и ритма. Истории, которую она уже обожала. Сутолока, беспорядок, непонятные вещи и люди. Она всегда подозревала, что это будет восхитительно. Дверь открылась, и сердитое лицо застало Юнипер врасплох. Лицо особы, которая выглядела младше ее, но в то же время и старше. «Чего надо?» «Я пришла к Мередит Бейкер». Собственный голос показался Юнипер странным в этой незнакомой обстановке. Она представила Перси, которая всегда точно знала, как вести себя в мире, но ее образ слился с другим, более свежим воспоминанием. Перси, раскрасневшаяся и злая после встречи с папиным солиситором, и Юнипер позволила ему обратиться в прах и осыпаться на землю. Девушка с такими поджатыми недовольными губами, она могла быть только Ритой, оглядела Юнипер сверху вниз, прежде чем скривиться от надменного подозрения и, как ни странно, острой неприязни. А ведь они никогда не встречались. «Мередит!» — наконец позвала девушка уголком рта. «Ну, иди сюда!» Юнипер и Рита молча наблюдали друг за другом. В голове у гостьи теснились слова, сплетались в начало письма, которое она после пошлет сестрам. Тут с грохотом выбежала Мередит, очки на носу, кухонное полотенце в руке, и слова показались ненужными. Мэри была первой подругой Юнипер и первой, с кем ей пришлось расстаться, так что невыносимая тяжесть разлуки с подругой оказалась для нее полной неожиданностью. Когда в марте отец Мэри без предупреждения явился в замок, настаивая на том, что его дочь на этот раз должна вернуться домой, девушки вцепились друг в друга. И Юнипер прошептала Мэри на ухо: «Я еду в Лондон, скоро увидимся». Мэри заплакала, а Юнипер не проронила ни слезинки, тогда, по крайней мере. Она помахала рукой вслед, забралась на крышу чердака и попыталась вспомнить, каково быть одной. Всю жизнь она одна. Но в молчании, повисшем после отъезда Мэри, ощущалось нечто новое. Тихо тикали часы, отмеряя секунды до участи, которой Юнипер упрямо стремилась избежать. «Ты приехала», — промолвила Мередит, поправляя очки тыльной стороной ладони и моргая, как будто увидела привидение. «Я же обещала приехать. Но где ты остановилась?» «У крестного отца». На лице Мередит сверкнула усмешка и рассыпалась смехом. Она крепко схватила Юнипер за руку и предложила: «Идем отсюда. Я расскажу маме, что ты не закончила на кухне», — крикнула в спину Рита. «Не обращай внимания», — отмахнулась Мередит. «Она злится, потому что на работе ее не пускают дальше чулана для метел». «Очень жаль, что никто не догадался запереть ее там». В конце концов, Юнипер Блайт отправилась в Лондон. На поезде, как и предложила Мередит, когда они сидели вдвоем на крыше Майлдерхерста. Бегство оказалось совсем не таким сложным, как она ожидала. Она просто пошла через поля и не останавливалась, пока не достигла железнодорожной станции. Она была так довольна собой, что на мгновение сочла задачу выполненной. Юнипер умела писать, умела сочинять невероятные фантазии и пленять их в лабиринте слов, но знала, что во всем остальном она практически безнадежна. Все ее сведения о мире и его устройстве были почерпнуты из книг и разговоров сестер, не слишком болтливых особ, а также рассказов Мэри о Лондоне. Неудивительно, что на станции она слегка растерялась. Лишь заметив киоск с надписью «Билетная касса», она вспомнила: ну, конечно, необходимо купить билет. Деньги. Юнипер никогда в них не нуждалась, но после смерти папы осталась небольшая сумма. Она не утруждала себя подробностями о завещании, поместье. Достаточно было, что Перси вне себя, Саффи обеспокоена, а сама Юнипер — невольная причина этого. Но когда Саффи упомянула о свертке настоящих денег, которые можно складывать, хранить и обменивать на вещи, и предложила найти для них укромное место, Юнипер отказалась, сослалась на то, что хочет подержать их при себе, изучить. Саффи, милая Саффи, она глазом не моргнула, приняв странную прихоть за совершенно разумную, ведь та исходила от Юнипер, которую она любила и потому не задавала вопросов. Прибывший поезд был полон. Немолодой мужчина встал и коснулся шляпы при появлении Юнипер, и девушка поняла, что он приглашает ее сесть на место, которое только что освободил. Место у окна. «Какие милые люди в этом поезде!» Она улыбнулась. Мужчина кивнул, и она села, положив чемоданчик на колени, в ожидании продолжения. «Ваша поездка действительно необходима?» — вопрошал плакат на платформе. «Да», — подумала Юнипер. «Да, необходимо. Яснее, чем когда-либо прежде, она понимала, остаться в замке означает покориться судьбе, которая ее не устраивает. Судьбе, отражение которой она видела в папином взгляде, когда он брал ее за плечи и повторял, что они одно, он и она, одно и то же. Пар кружился и клубился вдоль платформы, и она испытывала такое возбуждение, словно оседлала гигантского пыхтящего дракона, который собирался подняться в небо и отнести ее в чудесное необычное место. Раздался пронзительный свист, от которого по рукам побежали мурашки. Поезд тронулся, кренясь на подъеме. Юнипер не удержалась и рассмеялась в окно, потому что она сделала это. Она действительно это сделала. Вскоре стекло запотело от дыхания, и безымянные незнакомые станции, поля, деревни и леса понеслись мимо. Размазанные мокрой кистью пятна нежно-зеленого и голубого с прожилками розового. Мелькающие краски порой замирали, прояснялись и складывались в картину, заключенную в оконную раму. Констебл или иной пасторальный пейзаж, который так любил папа. Примечание. Констебл Джон. 1776-1837. Английский художник-романтик. Конец примечания. Изображение вечно неизменной сельской местности, которое он превозносил с привычной печалью, затуманивающей глаза. Юнипер не хватало терпения на вечность. Она знала, что нет ничего вечного, есть только здесь и сейчас. Ее сердце колотилось быстрее обычного, хотя и не опасно, ведь она сидела в поезде, мчащемся в Лондон, среди шума, движения и жара. Лондон. Юнипер едва слышно произнесла это слово, потом еще раз насладилась его размеренностью, двумя уравновешенными слогами, прикосновением к языку, мягкое, но увесистое, как загадка. Такие слова любовники шепчут друг другу. Юнипер мечтала о любви, мечтала о страсти, мечтала о сложностях. Она хотела жить. Любить и подслушивать, выведывать секреты и то, как люди говорят друг с другом, что они чувствуют, что заставляет их смеяться, плакать и вздыхать. Люди, которые не являются Перси, Саффи, Раймондом или Юнипер Блайт. Однажды, когда она была совсем крошкой, некой воздухоплаватель взлетел на шаре с одного из полей Майлдерхерста. Юнипер не помнила, почему, то ли он был папиным другом, то ли знаменитым искателем приключений, но на лужайке устроили праздничный завтрак-пикник. Собрались все, включая северных кузин, и пригласили нескольких гостей из деревни, которые хотели понаблюдать за великим событием. Шар был привязан к земле веревками, и когда вспыхнуло пламя, и корзина взметнулась следом за ним, мужчины у основания канатов принялись рубить их, чтобы освободить шар. Веревки гудели от напряжения, языки пламени взлетали все выше, на мгновение все широко распахнули глаза в ожидании, казалось, неминуемой катастрофы. Один канат перерезали раньше остальных, и все сооружение завалилось на бок. Огонь почти лизал оболочку шара. Юнипер взглянула на папу. Она была всего лишь ребенком и тогда еще не знала всего ужаса его прошлого. Минуло немало времени, прежде чем он взвалил бремя своих тайн на плечи младшей дочери, но даже тогда ей было известно, что огня он боится превыше всего. С белым, как мрамор, лицом, полным страха, он наблюдал за происходящим. Юнипер неожиданно для себя переняла его выражение. Ей хотелось понять, каково это — обратиться в камень. Поддаться панике. Как нельзя более вовремя оставшиеся канаты были перерублены, шар выправился и ринулся в небо прямо в синюю высь. Для Юнипер смерть папы стала первым перерубленным канатом. Она ощутила свободу, когда ее тело, ее душа, все ее существо — сместилась, и значительная часть невыносимого бремени свалилась с плеч. Последние канаты она перерубила сама. Собрала небольшой чемоданчик с первой попавшейся одеждой, переписала адреса двух своих лондонских знакомых и дождалась дня, когда обе ее сестры были заняты настолько, что она ушла незамеченной. Между Юнипер и домом имелся теперь всего один отрезок каната. Перерубить его было сложнее всего, ведь Перси и Саффи завязали очень аккуратный узел. И все же это было необходимо, ведь их любовь и забота держали ее в плену так же крепко, как папины ожидания. Когда Юнипер достигла Лондона, и дым и суматоха вокзала Чаринг-Кросс поглотили ее, она вообразила себя сверкающей парой ножниц и наклонилась разрезать канат. Она смотрела, как он уносится прочь, мгновенье медлит, точно отрезанный хвост, и исчезает вдали, мчится к замку, все быстрее и быстрее, наконец-то свободная. Она спросила, где найти почтовый ящик, и отправила домой письмо, вкратце объяснив, что сделала и почему. Оно попадет к сестрам, прежде чем те успеют слишком сильно беспокоиться или отправить поисковые отряды. Конечно, они встревожатся, особенно испугается Саффи. Но что еще Юнипер могла поделать? Ясно было одно. Сестры никогда не отпустили бы ее без сопровождения. Юнипер и Мередит лежали бок о бок на выгоревшей траве парка. Лучики света играли в прятки с блестящими листьями над головой. Девушки поискали шезлонги, но большинство было сломано и прислонено к стволам деревьев в надежде, что кто-нибудь их починит. Юнипер не расстроилась. День был жарким, и прохлада травы и земли под ней только радовали. Одну руку она положила под голову, в другой держала сигарету и медленно курила, сощурив левый глаз, разглядывая правым движение листьев на фоне неба и слушая рассказ Мередит о том, как продвигаются дела с ее рукописью. «Ну?» — отозвалась она, когда подруга закончила. «И когда ты покажешь ее мне?» «Она почти готова. Почти. Но что?» «Я не знаю. Я так...» Повернув голову на бок, Юнипер скользнула ладонью по векам, прикрывая глаза от солнца. «Так что?» «Так нервничаю». «Нервничаешь? А если тебе не понравится?» С этими словами Мередит резко села. Юнипер последовала ее примеру, скрестив ноги. «Это невозможно. Но если тебе не понравится, я никогда в жизни больше ничего не напишу. Послушай цыпленок». Юнипер притворилась суровой, нахмурила лоб и вообразила себя Перси. «Если все дело в этом, можешь перестать писать прямо сейчас. Выходит, ты считаешь, что тебе не понравится?» На лицо Мередит набежала тень отчаяния, застав Юнипер врасплох. Она просто дурачилась, шутила, как обычно. Она думала, что Мэри засмеется и таким же строгим голосом ответит что-нибудь бессмысленное. Столкнувшись со столь неожиданной реакцией, Юнипер посерьезнела и оставила властный тон. «Я вовсе не это имела в виду». Она положила ладонь на блузку подруги рядом с сердцем, так что почувствовала его биение кончиками пальцев. «Пиши сердцем, потому что не можешь не писать, потому что это доставляет тебе удовольствие, но только не ради чужой похвалы. Даже твоей? Особенно моей. О, Господи, Мэри! Да что я могу знать?» Мередит улыбнулась, печаль испарилась, и она с внезапной живостью принялась рассказывать про ежика, который заглянул в семейное бомбоубежище. Юнипер слушала и смеялась, и только малая доля ее внимания была обращена на странное, новое, напряженное выражение лица ее подруги. Если бы она была другим человеком, которому вымышленные персонажи и места не давались бы с такой легкостью, которому порой отказывались бы повиноваться слова, она бы разделила тревогу Мэри. Но она была самой собой и ничего не поняла, а со временем и вовсе забыла. Оказаться в Лондоне, оказаться на свободе, развалиться на траве и ощущать лучи солнца на спине — единственное, что имело смысл. Юнипер докурила сигарету и заметила расстегнутую пуговицу на блузке Мередит. «Постой!» Она протянула руку. «У тебя блузка расстегнулась, цыпленок. Сейчас поправлю».